«Не знаю, не понимаю», — мотает головой Армоль. «Мне в женитьбе важно совсем другое, то, чего дети бывают. Я так думаю, сон, ты давно женат на Пыльмал, еще с того дня, как мы вернулись с Берингова пролива, если я тебя верно понял. А то, что у нас нет человека, который может общаться с Богом белых людей, и книги, и даже главного человека в селении, тут уж мы тебе никак не поможем. Сон, если ты решил жить по нашим обычаям, так ты уже женился», — заключает Орво. «Больше ничего не надо». «Правда?» — обрадованно восклицает Джон. «А как же иначе?» — отвечает Орво. «Значит, я могу называть Пыльмал своей женой?» «Давно можешь», — говорит Армоль и сам наливает в чашки водку. Джон показал подарки, присланные русским капитаном. Орво и Армоль одобрили, как Джон разделил их. Посудив, порядив, ткани решили отдать в семью Гувата, который долго болел. Три матросские фланелевые рубахи Орво посоветовал Джону оставить себе. Однако Джон с этим не согласился и подарил их Тнарату, Орво и Армолю. «Все нужное!» — сокрушенно произнес Орво, оглядывая подарки. «Нам надо и подвесной мотор, и новые винчестеры, патроны. Хорошо бы достать и деревянный вельбот. Очень хорошо на нем во льдах плавать, но стоит дорого. Наверное, надо 3 двадцатки моржовых клыков или ус с целого кита отдать». Он обратился к Армолю. «А ты вот говоришь, что можно обойтись безо всего этого и жить по древним правилам, и со старинными орудиями. Согласился бы ты сегодня выйти в море с одним копьем или луком со стрелами? Будем надеяться, что сумеем купить и вельбот, и подвесной мотор», — сказал Джон и спросил Орво. «А платят чукчи какую-нибудь дань русскому правительству?» «Кто хочет, тот и платит», — небрежно ответил Орво. «Как?» — не понял Джон. «По доброй воле у нас платят дань», — пояснил Орво. «Это как бы подарок солнечному владыке, русскому царю». «Очень интересно», — удивленно произнес Джон. «Ничего интересного», — заметил Орво. «Отдают всякую дрянь, ненужную в хозяйстве». Когда разносили подарки, в каждой яранге Орво, Армоля и Джона встречались с радостью и старались угостить. Люди жили по-разному. Были и вовсе бедняки, у которых покрышки яранг были рваны, а пологи представляли собой полусгнившие лохмотья оленьих шкур. В одной яранге жили 2 старика. Полуослепшие и грязные, они ползали в зловонном и грязном чотагине. Посреди стояла деревянная лохань, из которой одновременно ели собаки и старики. Вопросительно взглянув на Орво, Джон заметил смущение на его лице и спросил: «Разве нет никого, кто бы мог помочь этим несчастным?» «У них нет родни», — сказал Орво. «Сердобольные люди приносят им еду, иногда прибирают в яранге». Уже на улице, по дороге в другую ярангу, Орво сказал: «Им давно надо уходить за облака. У нас такой обычай. Если человек уже не может прокормить себя или начинает приносить меньше, чем стоит его жизнь